эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио, и сегодня у нас в гостях куратор обрядового учебного клуба «Мир» Любомир Таймыр. Здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Алексей! Доброго здравия, Народное славянское радио! Доброго здравия всем соратникам, единоверцам, друзьям! Доброго здравия вам и родам вашим! И сегодня мы предлагаем вам такую интересную очень тему «Староверы после конца света». И вот такой для начала, ну, вступительный вопрос хочу задать. Вообще, как староверы относятся к предсказаниям о конце света? Ну, сразу отвечу. Толкование наших духовных учителей, нашего духовного лидера, отча, да, отца Александра Патаргия и Калаврата, является однозначным, понятным и сформулированным буквально в одном предложении, что конец света наступает тогда, когда, и вообще для староверов понятия этого как такового не существует, оно диаметрально другое. Значит, конец света для темных личностей и начало света для светлых. Но что стоит за этой формулировкой, мы сегодня с вами это обсудим. Ну да, тогда приступаем. Давай. Хорошо. Я начну с новостей. Все-таки мы уже давно на Народном славянском радио, ну я, по крайней мере, так считаю уже, даже я недавно посмотрел, несколько лет у нас есть 4-летние эфиры, то есть, ну, это здорово. И хотелось бы объявить, использовать именно площадку Народного славянского радио, которой мы очень благодарны за то, что она нас так любезно столько лет уже принимает. И, ну, я уже как бы считаю ее частью нашего сообщества, ну и не только нашего. Так вот, хотелось бы объявить о некоторых важных новостях в мире старой веры, потому что Народное славянское радио является таким объединителем различных направлений, и в том числе, назовем это так, с точки зрения правильности это будет звучать как секты, а с точки зрения, как, наверное, как мы считаем, ну, сообществ. Не секрет, что сейчас, назовем это, славяно-арийское сообщество раздроблено. И здесь даже не только там народноверов, староверов, эзотериков или кого-то еще. Даже мир старой веры, он неоднороден и, скажем так, раздроблен на несколько сочувствующих объединений и центрального нашего. Почему я считаю нашим центральным? Потому что мы единственные, кто соблюдает чистоту древней веры первопредков без каких-то в нее вкраплений и делаем все, как говорили наши духовные учителя, согласно урокам Аду и всем остальным. И в частности, поэтому главные новости состоят такие, что у нас было проведено уже неоднократно 5 раз в вече публичное голосование староверов-англян, на котором были подняты очень важные вопросы, которые касаются, кстати, возможного, но не факт, что так будет, как ментального, так физического, так и духовного конца света, который все так уже тысячи лет предсказывают. Что такое проект «Веча»? Это абсолютно анонимное голосование, где вы можете прийти на нашу платформу в Телеграме и проголосовать по тем или иным вопросам, которые будут редактировать некоторые публичные моменты в древней вере первопредков. В том числе название, самоназвание, изменение некоторых обрядовых моментов в силу того, что нынешней действительности они могут считаться незаконными или проявлением экстремизма. И поэтому я призываю вас прийти на заключительное 6-е голосование, на 6-е вече. Там будет поднято несколько важных вопросов, после чего будет создан родовой устой на базе этих голосований, за соблюдением которого будут следить старосты древней веры первопредков, которые являются выпускниками и семинаристами обряда учебного клуба «Мир». Это очень важное сейчас историческое событие, это вече. Я не просто так об этом говорю в прямом эфире, это никакая реклама, там нет никаких сборов, денег и так далее. В этом должны быть заинтересованы все староверы или люди, которые называют себя староверами, думают, что они староверы. Приходите, мы готовы принять всех, и вы можете проголосовать анонимно. Потому что старая вера находится на грани исчезновения, и сегодня мы это с вами обсудим. Алексей, а что для тебя конец света? Как ты его понимаешь? Знаешь, я всегда задавал себе этот вопрос, и никогда я на этот вопрос себе толком ответить не мог. Ну, потому что создавать какой-то образ на основании того, что нам показывают и транслируют в этом мире, ну, я там, знаешь, беру в расчет там всякие сериалы, там вот эти художественные фильмы и там книги, да, на основании этого, ну, невозможно сделать какой-то четкий вывод. Ну, можно взять литературу, ну, можно взять веды, да, те, что передавались там от предков к предкам. В них что-то есть, но там тоже не описано конкретики, да, вот конкретно, вот конец света, все, вот, обрыв, и все рухнуло. Поэтому, мне кажется, конец света, он происходит не в реальности, то есть он не в миру, а происходит он, мне кажется, в людях, в голове. Ну вот как ты считаешь, понятие Кали-Юги, ну или Ночи Сварога, как в нашей традиции славянской, оно тождественно к понятию конец света? Ну, понимаешь, для кого-то это будет реально конец света. Потому что, живя там, допустим, в Золотом веке, потом вдруг наступила Кали-Юга, это, ну просто, это считается, что мир рухнул. Это конец света. И заметь, мы говорим про очень длинные отрезки времени, которые не подразумевают ежеминутное, ежесекундное падение чего-то. Да? Как вот мы берем, вот так вот шарик металлический кидаем, он пух и падает. В этом роде самым популярным и самым нормальным отношением к концу света у нас должен быть всегда именно в ключе продолжительного периода времени. Для начала, как мы эту тему сейчас поднимем, я вас просто вам напомню, что за последние тысячи лет ожидание конца света, или как его по-христиански называют, апокалипсис, или как-то еще там, в разных традициях культурных по-разному. Да, вот, например, ожидали его в тысячный год нашей эры. Да, в Европе многие христиане верили, что второе пришествие Христа наступит ровно через тысячу лет после его рождения. К слову, предки этих верующих календарем этим не пользовались. Ну, пользовались, но где-то не больше 300 лет. Но вот верили, что кто-то пользовался и отсчитал тысячу лет, что вот до их момента тысячу лет, как родился Христос. Вот. И этот страх, он в первую очередь основывался на букве Откровения Иоанна Богослова, да, и считалось, что как бы, ну все, тысячный год, хана всем. После наступления 1001 года люди постепенно в этом пророчестве разочаровались, и не мудрено, что ушли в более глубокое двоеверие. Наступил 1033 год. Появился опять новый страх конца света. Он возник с тем, что через 33 года, да, значит, трактовка была такая, значит, была отсылка к возрасту Христа на момент распятия. Вперед, пожалуйста. Вы должны еще понимать, что те люди были очень мифологизированы. У них не было Библии. Библия появляется в 1300-400 годах. И далеко не у всех. Книги вообще тогда это была очень дорогая штука. И не все вельможи это имели. Не все лорды имели книги. И поэтому, соответственно, сами понимаете, что передавалось из уст в уста. А как оно передавалось, это уже другой разговор. 1186 год. Астроном из Византии Иоанн Толецкий предсказал конец света из-за специфического выстраивания планет. Ну, парад планет, собственно. Что якобы это приведет к разрушениям. Результат – паника не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, естественно, ничего не произошло. 14 век. Что у нас случилось в 14 веке в 1340-х, 50-х годах? Чума, эпидемия черной смерти, оспы, которую все восприняли как апокалипсис. 1500-е годы. Значит, итальянский художник и философ Сандро Боттичелли предположил, что бесы, описанные в Откровении, должны были проявиться в это время. Ну, это 1504 год, конца света не наступило, но, естественно, как и любое пророчество, это вызывало определенный религиозный интерес. 20 февраля 1524 года. Чувствуете? Чем ближе мы к нашей эпохе, тем уже больше детализированно происходит дата. То есть мы уже получаем 20 февраля. Почему? А потому что английская группа астрологов предсказала стихийные бедствия, всемирный потоп из-за особой конфигурации Солнца, Луны и земель планет. Ну, даже произошла массовая эвакуация из Лондона. Надо сказать, это был средневековый временный закат астрологии, потому что после этого популярность астрологии резко упала. 1533 год. Совсем недалеко прошло, да? То есть каждый раз, вот заметьте, каждый раз рождается новое поколение, и у него свой конец света. Немецкий религиозный лидер анабаптистов Мельхиор Хоффман утверждал, что Христос вернется в этом году. А что у нас случается при возвращении Христа? Алексей, знаешь, что случается при возвращении Христа? Пока не нахожу ответа. Это не так, ты знаешь, потому что наверняка ты, как и я, смотрел некоторые западные фильмы, где ходят зомбики такие, да? Ну и ты имеешь в виду спасение человечества, что ли? Абсолютно верно. Когда приходит Христос, это второе пришествие Христа, это значит, все мертвые восстанут. А почему христиане хоронят, и не только христиане, мертвых в землю? Чтобы они могли восстать. Все очень просто. Поэтому ты знаешь, и мы все знаем. Нас к этому давно подготовили, грубо говоря. Значит, переходим к более интересным, на мой взгляд, датам, чем там 1533 год. Кстати, наверняка были еще и другие, просто до нас они не дошли. Самая интересная дата, которая вызывала, ну просто, ну, чтобы вы понимали, некоторые люди просто убивали себя, чтобы, ну, им было настолько страшно, чтобы их закопали, хотя это в христианстве, в авраамических религиях, в общем-то, и даже у нас это является большим тяжким таким преступлением, самоубийством по отношению к себе духовному. 1666 год. Этот год, конечно же, многие восприняли как зловещий, и потому что там есть цифра 666, которая для нас, староверов англян, наоборот, является священным. Ну, надо понимать, что там еще в 65-м году случилась лондонская чума и великий пожар. Естественно, люди, которые видели, как горит один из самых больших городов Европы, Лондон, просто сгорает практически дотла, для них это было, ну, что все это апокалипсис. Естественно, пожар закончился, и все нормально. 1694 год. Немецкий богослов и мистик Иоганн Якоб Цинцендорф рассчитал конец света, основываясь на пророчествах из Откровений и Евангелии. 1806 год. В Англии курица, якобы несшая яйца с надписью «Иисус грядет», вызвала панику в местных деревнях. Значит, 19 век. 1843 по 1844 года. Адвентисты седьмого дня. Значит, в США проповедник Уильям Миллер рассчитывал, что второе пришествие Христа начнется в эти годы. Ну вот, второе пришествие Христа – это речь апокалипсис. 1881 год. Гораздо более, ну, мне, на мой взгляд, более приятная дата, объяснимая. Ну, как. Вот. И для нас это тоже бы число считалось священным, потому что при харийском сложении это рождало бы цифру 9, а 9 для староверов англян – это высшее гармоничное число в харийской арифметике. Значит, что было? Распространенное пророчество об апокалипсисе на основе псевдоастрологии, популярного толкования строк из Библии. Почему псевдоастрологии? Потому что на тот момент астрологических систем было посчитано в 50 раз больше систем расчета, чем сейчас. Вот, и все они, каждый астролог основывал свою и толкование и так далее. 20 век. И вот, чем мы ближе, тем становится интереснее. Чем интересен 20 век? А потому что уходит религиозная тематика на задний план. Мы так обсудим с вами, почему это так сильно влияет. 1910 год. Значит, приближение к Земли к хвосту кометы Галилея считалось предвестником смерти и разрушения Земли. Ну, понятно. Кстати, знаете, почему это было так опасно? Потому что якобы яд кометы, как они считали, содержал токсичные газы и яд. Из-за этого все должны были помереть и отравиться. Нашлись ушлые ребята, которые стали продавать антикометные препараты. Вот. Ну и много людей просто себя поубивало. Так пугались этой кометы. Это, кстати, 1910 год, совсем недавно было. 1967 год. После шестидневной войны на Ближнем Востоке многие считали, что конфликт является началом апокалипсиса. Особенно в связи с пророчеством о войнах около Иерусалима. Ну, как мы знаем, войны около Иерусалима идут столько времени, сколько стоит Иерусалим. 1980 год. Значит, религиозные, эзотерические различные сообщества, в основном New Age, это так называют, ну, мы в России, да, таких людей принято у нас называть хиппи, вот приблизительно так утверждали, что линии глобальных конфликтов и холодной войны явно вели к ядерной войне, на этом мы сегодня остановимся. И 2000 год, так называемый миллениум, все тоже... Значит, из-за того еще, что также было связано как с религиозными пророчествами, так и с паникой по поводу проблемы Y2K, то есть ошибки компьютеров. И все подумали, что наступит апокалипсис. Ну и, конечно же, нами всеми любимый тот апокалипсис, который я, ну, в 2000 году я был маленький, а в 2012 году я уже маленький не был. Более того... Я уже был человеком в старой вере, уже нареченным человеком, учился уже в аду. Все мы тогда слышали высказывания Алексея Васильевича Видомана, Видогора, Кощунника, Трехлебова. 2012 год, значит, из-за различных интерпретаций в сети посчитали, что якобы 21 декабря 2012 года будет конец мира. А все гораздо проще. Просто расчет календаря был закончен. Календари майя идут, ну, собственно, так же, по тому же принципу, как и у нас. Вот у нас одна эпоха заканчивается, начинается другая. 144 лета прошло, наступила следующая эпоха. Сейчас идет эпоха волка. И в 2012 году у нас еще эта эпоха закончилась. И еще у нескольких календарей закончилась. Ну, потому что у древней мы берем не григорианские и юлианские, а древние календари. Ну и все, естественно, подумали о том, что будет конец света. Но здесь есть одно большое но. Люди вообще в большинстве своем, как вы заметили, просто так сами не думают. И, в общем-то, мысли людей, они управляемы. Раньше для этого был в основном использовался только религиозный подфактум, а сейчас подфактумом является и религиозный, и финансовый, и экономический, и военный, и не только инструмент пиара, да, но в основном информационный. Тем более, когда в мире сейчас переживает очень много людей различные негативные последствия в связи с, я не буду говорить на кого-то конкретно, но в общем-то из-за непродуманной политики лидеров большинства стран, из-за того, что они сталкиваются лбами и никак не могут договориться по тем или иным причинам, у людей возникают огромные страхи и, естественно, возникают настроения, как и раньше, конца света. Кстати, вот почему наша древняя вера первопредков никогда не будет восприниматься как религия? Потому что у нас даже конец света, он, ну, не конец света как таковой. У нас это продолжение жизни. А в религиозных различных толкованиях, да, авраамических, буддийских, индуистских, хотя есть люди, которые говорят, да, что вот там нет индусской религии, ну, неважно, военной религии, такая еще существует, смартфонной религии, ныне цифровой религии. Так вот, везде в этой религиозной подоплеке существует только одно – смерть и больше ничего. Вот. И в связи с этим я бы хотел, Алексей, у тебя еще поинтересоваться на такую тему. Вот скажи мне, какой ты, ну вот, если бы конец света случился бы завтра, то из-за чего и какой бы он был? Как ты считаешь? Ну, я тоже сейчас об этом хотел сказать, что современный, ну, если взять такую квинтэссенцию такой всего, что сейчас происходит, люди по своему, ну, вот, нутру боятся нескольких вещей. Первое, это, ну, как и всегда, там вот это ядерной войны, потому что это сейчас остро. То есть сейчас вот упадет у нас тут бомба, и все. И больше никого не будет. Потом все и боятся того, что сейчас очень много применяется технологий, направленные на озоновый слой Земли. Ну, то есть вот эти всякие харпы, там распыление вот эти сверху и так далее. Это приведет к чему? Ну, какой-то экологической катастрофе. Какая экологическая катастрофа? Ну, допустим, похолодание. Ну, вот сейчас упадет температура до минус 100. Ну, все, никто к этому не готов. Это начнется. И третий аспект, момент, это электричество. Вот электричество, на электричестве сейчас базируется практически все. Эти ядерные все, ну вот эти электростанции. Вот это все. И все это работает на электричестве. И если сейчас это отключится, это будет все вместе в одном котле. Это будет и ядерное где-то рванет, это там потопы. То есть там все вот эти задвижки этих всех дамп работают на электричестве. И все, это будет все. Ну, в плане конца света. Я попросил чат GPT посчитать, сколько сейчас существует теорий и версий и дат будущих концов света. И вот как ты думаешь, это... ну, двухзначное, трехзначное или четырехзначное число? Я тебе сразу говорю. Я думаю, что, наверное, до 10. На самом деле, сейчас существует более 800 будущих пророчеств о конце света. И если самое смешное, чтобы ты понимал, это то, что на одну дату может приходить по 5, по 6 буквально там пророчеств. И они на каждый год расписаны там буквально там. То есть Это настолько абсурдная ситуация сейчас с концом света, что даже чат GPT полностью, он сказал, я не могу полностью посчитать. Самый интересный момент я вам приведу из самых известных, из самых основных. Вот то, что сказал сейчас Алексей, ответит 99% жителей Мидгард-Земли, и в том числе староверов. Ядерный конфликт. И дальше по накатанной. Мы к этому вернемся. Благодарим, Алексей. Ну, первое пророчество, чтобы вы понимали, я специально это взял, это 2025 год, год, в котором мы с вами живем. Значит, ну, предсказывается, что Земля может столкнуться с катастрофическими изменениями климата, включая массовые миграции и природные катастрофы. Я не буду говорить, кто именно это, не хочу рекламировать всех этих людей. 2030 год. Значит, а возможный финансовый коллапс, а также мировая, ну, третья мировая война, в том ключении, в котором она сейчас идет, вялотекущая, а вот активная его, ее фаза, в том числе и ядерный конфликт. 2040 год. Значит, утверждается, что технологический прогресс может привести к появлению искусственного интеллекта, который станет угрозой для человечества. Ни много ни мало, это... это предсказание одних из частных аналитических лавочек, которые чуть ли не некоторые данные свои НАСА дают. То есть я был поражен этим. Ну, насколько классно. Почему классно? Потому что соседняя их фирма продает эти различные бомбоубежища и вообще строительство убежищ. Ну, с одной стороны, я пропагандирую конец света, с другой стороны, пожалуйста, вот решение вам вопроса. 45-й год, 2045-й. Технологическая сингулярность. Значит, считается, что технологии могут выйти из-под контроля. И я то, что вам сейчас перечислил, это все кроме религиозных пророчеств. Почему? Потому что религиозных пророчеств больше всего. Оказывается, если мы проведем аналитику, то больше всего в конце света заинтересованы религии. Ну и я бы так даже сказал, сам конец света и ожидание его является, ну, определенной религией, да, направленной веткой ответвления от каких-либо основных учений. У нас такого учения нету, но его в 2012 году попытались сделать, внедренные в старую веру. Непонятные люди, говорящие головы, которые до сих пор все это говорят, и вы часто можете услышать, что 2026 год, наступил рассвет Сварога, все, уже все, активная фаза. Ну вот сейчас 25-й год, будет хорошо, если наступит мир, да, между Россией и Украиной, но этого мира... Он, видно, что он может и в 25-м-то не закончится, уже скоро, да, уже как половина этого года пройдет. Соответственно, в 2026 году я сомневаюсь, что все такие станут счастливыми, добрыми, нигде не будет мировых войн и так далее. Нет, конечно, так не будет. И вы в первую очередь, дорогие наши зрители, основная масса меня, кто смотрит, это староверы ингляне, не ведитесь на эти все мифы. Рассвет Сварога наступит тогда, когда рассвет Сварога наступит у нас в сердцах. Вот только тогда. И предположительно на это уйдет несколько столетий. Конечно, нельзя говорить и не учитывать проекцию алгоритмов звезд и земель, которые говорят, что рассвет Сварога уже наступил. Все правильно, он наступил. Но это как и апокалипсис у христиан на самом деле. У них это не едимоментный момент такой. Как и ночь Сварога у нас, и день Сварога, как и другие в других системах эпохальные моменты, да, как Кали-Юга, не наступает разом, сразу и не уходит также разом и сразу. Это как лед. Он постепенно будет таять. Вот идет глобальное потепление, Антарктида тает по чуть-чуть. Вот она тает. Ледник тает, да, он будет таять там 500, там 400 лет. То же самое происходит и с этими эпохами. Так вот, интересный момент, который можно подытожить в первой части, это то, что если вы действительно хотите понять, что такое конец света, и смотреть на него с точки зрения духовности, а не с точки зрения страха, то вам нужно отказаться от любой религиозной предубежденности. О чем это говорит? О том, что вернуться к корням, вернуться к традициям и так далее. Но страхи людей же не так просто на чем-то основаны. Вот, ну, у нас же, как бы говоря, ничего просто так все равно, дым без огня не бывает. Получается, что у нас сформирован образ этого конца света, значит, следующими критериями. Первое, конец света наступит, потому что он необратим, он должен быть. Второе, значит, по воле Божьей. И третье, виноваты в этом будут люди. Это вот три основных постулата, которые заложены у вас ментально в голове, эти конструкции ментальные, да, мыслительные, к вам заложили, ну, институты массовой информации, и вы ими живете, как и все, как и я когда-то, да и сейчас тоже у меня это все проскальзывает. Именно поэтому основную причину конца света, которая сейчас рассматривается, и назвал Алексей, это ядерная война. Хотя, он же еще другие назвал. Давайте вот просто сейчас, да, пройдемся по этим вероятным моментам, да, что у нас может произойти, чтобы понять вообще, с чем бороться. Значит, первое, давайте. Первое, это у нас с вами, естественно, ядерная война. Ядерная война, это, ну, колоссальная опасность в текущий момент, потому что у нескольких конфликтующих между собой стран это ядерное оружие существует. Существует рост геополитической напряженности. А в последние годы усиление противостояния между крупными ядерными державами, да, и региональные конфликты, ну, предполагают его применение. Значит, возможные сценарии – это преднамеренный конфликт, случайный запуск ядерного оружия, применение тактического ядерного оружия, ну и куча сопутствующих факторов. Да? Учитывая последствия ядерной войны и учитывая, что сейчас, ну, такая вялотекущая Третья мировая война, не знаю, как назвать ее, ну, может быть, экономическая война, то, в принципе, этот сценарий очень-очень вероятен. Но чем человек невежественней, тем больше и, самое смешное, детализирование он может представлять кончину этого мира. Как быть невежественным? Как быть ведающим человеком? Алексей, что скажешь? Есть у тебя рецепт? Как стать ведающим человеком, чтобы смотреть более объективно на конец света? Ну, хотя бы, вот для начала, я тоже, на самом деле, был в таком состоянии и находился вот в этих вот страхах, о которых ты говоришь, да, о конце света. Просто сначала нужно начать работать над информационной безопасностью. Во-первых, работать над той информацией, которую вы в себя, слушатели и зрители, и вообще люди, запускаете. Вот вы запускаете эту информацию, не проверив ее даже, не исследовав ее. А можешь привести пример из околославянского сообщества? Вот так, ну, какой-нибудь. Ну, я не могу конкретные примеры привести, да. Хочешь, подскажу? Хочешь, подскажу? Вон ты его знаешь. Это буквица. Это такой краеугольный камень, где... Сейчас о буквице говорят все, и на веру принимается все. Почти как конец света. Я не прав? Ну да, да. Это ты просто говоришь, а сейчас просто о обыкновенном, просто информационном невежестве. Вот человеку сказали по телевизору, хомяк – это птичка. И они говорят, да, да. И они доказывают. Я их спрашиваешь. Вот в такой ситуации всегда надо человека спросить, а ты проверил? Ты нашел какие-то, ну, точки соприкосновения, ты нашел какую-то литературу, которая подтверждает это, или нашел литературу, которая опровергает это, или, ну, вообще даже поспрашивал каких-то знающих людей. Чаще всего ответ: а зачем? Ну, конечно, зачем? Там, или, там... или я сердцем чувствую, да? Да, или я, ну, вот я вот почувствовал внутри, эта информация мне идет. Ну, тебе вопрос она идет. Выживания мы чувствуем сердцем. Представьте бы, насколько успешным было бы разминирование минных полей, если бы минер, да, сапер шел бы разминировать не с металлодетектором, а с чувством сердца. Извини, что перебил, Алексей, просто да, хотел добавить. Да, да, да. Вот, и, ну, чаще всего вот у меня раньше было вот такое же. Я вот чувствую, что мне информация идет, но потом я просто понял, что эту информацию в любом случае надо проверить. Даже если она тебе идет, ты должен ее подтвердить. Подтвердить еще несколькими источниками, хотя бы несколькими. А в идеале вообще углубиться в эту тему. И ну, полностью расставить все по полочкам. 1, 2, 3, 4, как это было, какие последствия и так далее. Вот люди сейчас, мало того, что люди вообще не готовы к этому, хоть они там все и боятся вот там какого-то конца света, спроси, у вас там есть там, ну, банально там какой-нибудь там противогаз дома? Они скажут: нету. Ну, так вы просто боитесь? Я сердцем чувствую, что меня обойдет, я же старовер. Да, и поэтому, как бы, ну, тут на твой вопрос очень сложно ответить, потому что из невежества выйти просто. Просто стать здравомыслящим человеком. Здравомыслящим. Это значит здравомыслить. Это значит не принимать каждое слово на веру, а проверять эти слова. И проверять их не просто так, там книжки полистал, в деле проверить, как это в реальности, ну, работает. Как ты считаешь, вот как непосредственно человек, через которого проходит много эфиров, находится ли сейчас старая вера, древняя вера первопредков, староверы ингляне, я просто уточняю, чтобы вот точно про них ты подумал, про нас. В стадии начала конца света, может ли он конкретно для старой веры наступить? Ну, если я вот скажу такую фразу, если хотя бы у двух, трех или даже хотя бы пускай одного человека вера эта остается в сердце, конца света ей не будет. Угу. Но... А в целом, если, ну, как бы взять, то сейчас везде идет спад. И не только у староверов. Потому что идет развитие, научпоп это называется. Создается новая религия. Она уже создалась. Технологическая. И... Да, и вот ты говоришь технологическое, да, и вот это сейчас еще нам напишут, там много всего в комментариях, что мы вангуем по чату GPT, на самом деле, эти все штуки, а на самом деле мы это не предсказываем, мы просто показываем социальный опрос, потому что чат GPT, это как, он собирает информацию откуда, с интернета. Новая система. Просто ну, ты да. Не тратишь время, чтобы открывать вкладку. Да, все. Да, он просто собирает запросы, которые есть в интернете, вот и все. Но на самом деле это не полные запросы. Он может туда включить полную чушь, которую написал какой-то мальчик пятилетний. Он может вполне соврать, Алексей, я тебе даже скажу. Он сам, как самостоятельный робот с какой-то, ну, я не знаю, проекцией, с претензией на личность, может так, знаешь, поиграть с тобой. И ты такой, он напишет абсолютно абсурдную вещь, да, а ты ему скажешь, это же абсурд. Он скажет, ой-ой-ой, извините, вы меня поймали. Да, вот, да. Чтобы ты поверил, что он живой. То есть вот так работает психология. Если перед тобой робот, который врет, значит, он живой. Знаешь, ну... Да, да. Это просто я сказал, чтобы люди не подумали, что это как бы мы обратились в то место, в которое собрана вся информация всех веков и народов. Это нет. Это... Да. Нет, нет, конечно. Мы используем просто потому, что это удобно. И все. Это позволяет нам экономить время и сосредотачиваться на другом. Ой, вспомни 15 лет назад дискуссии у того же Ведомана Видогора, Кощунника Трехлебова, что, мол, ему задавали вопрос, а интернет это плохо или хорошо? Но это то же самое. Мы можем это использовать как и во вред, перестать думать, производить вычисления только в нем, постоянно тянуться там, ну, то есть перестать мозг работать. А можно использовать и для того, чтобы эфиры готовить о конце света. Так вот, я тебе скажу, как старовер, Алексей, ты абсолютно прав. Конечно же, старая вера будет жить пока там, хоть один старовер живой, так сказал один из наших патаргиев, еще до отца Александра патаргий Святослав, Сварги ему причистый. Но это все, конечно, хорошо, но мы же с тобой люди, ну и нам бы хотелось бы, наверное, да, чтобы наши дети, наш образ жизни и традиции предков сохранили. А что для этого требуется? А ты ведь правильно сказал. Для этого требуется здравомыслие. И если вы думали, что этот эфир, в общем-то, будет в основном о том, что наступит всемирный конец света и как там потом будут жить староверы, нет. Этот эфир будет говориться о конце света в старой вере. Старая вера, ну, я вам официально могу сказать, в ближайшие 200, 300, надеюсь, не 100 лет, скорее всего, не выдержит и исчезнет, как и другие религиозного характера структуры. У нас, конечно, не религия, мы это все знаем, но я говорю обобщенно, чтобы всем было понятно. То же самое касается и христианства и так далее. Что мы можем сделать? Это самый ключевой вопрос нашего сегодняшнего эфира, который будет всегда в голове. Что мы можем сделать для того, чтобы старая вера жила? Алексей, я тебе открою секрет. Для того, чтобы уничтожить старую веру, не надо даже и 100 лет ждать. Ее могут уничтожить уже завтра. Уже завтра просто объявят экстремизмом, и те с горьким носом, в общей сложности около 2000, мы так приблизительно считаем, у нас есть своя статистика, около 2000 активных староверов по всему миру, из них 150-300 семей имеющих, да, которые действительно вообще как староверы живут, и около 5000 сочувствующих, ну то есть в общей сложности 5-6 тысяч человек, которые вообще воспринимают старую веру как часть этого мира, просто заткнут рты и поменяют свои вектора, потому что это будет небезопасно. Старая вера уже, в ней уже происходит конец света. А ведь для меня всегда старая вера была, это противовесом вот этой всей тьмы. И когда говорили о том, что и говорят, что вот столько в мире плохого, в мире много плохого, но есть старая вера, которая может быть и маленькая, но перевешивает это все. Так вот, сейчас чаша весов, она уходит. И конец света для старой веры и для староверов-инглян завтра может наступить только лишь по одной причине. Неготовность нас, староверов и старой веры, меняться и объективно смотреть на мир. Самый прикол состоит в том, сейчас меня там заругают, прикол, он сказал прикол. Так вот, самый прикол, повторю я еще раз, в том, что мы с вами идем на минном поле и рассуждаем о духовности. Я еще бы понял, если бы мы, староверы-ингляне, шли по минному полю без металлодетектора. Но предки нам вручили САФ, веды старой веры, предки нам вручили образное мышление, сделали все, чтобы до наших дней вообще эти знания дошли. У нас есть харийская арифметика, у нас есть юджизм, у нас есть звезды и земли, кальдедар. Казалось бы, что нужно еще? Но мы отбрасываем все эти инструменты, и тот главный инструмент, который ты назвал здравомыслие, и по минному полю, более того, закрытыми глазами идем. Как бы ты назвал таких людей, Алексей? Ну, кроме слова «безумцы» у меня не приходит ничего в голову. Недавно видел, ролик в интернете. Вот сейчас весна наступает, и где-то на Охотском море, на Сахалине, рыбаки сидели, рыбачили. Было очень много рыбаков, там штук 200-300. льдина откололась и ушла в море. И вот 50 рыбаков осталось на этой льдине. Ну, ты же знаешь это, да, как по-задорному. Каждый год на одной и той же льдине одни и те же рыбаки встречаются. Вот, приблизительно так. И к ним прилетел вертолет. Чтоб ты понял, вертолет прилетел. МЧС. Бесплатно. Значит, сел на эту льдину. Льдина была огромная. Он сел на эту льдину. И вышел спасать и говорит, все, мужики, загружайтесь. Единственное, ну, придется вот рыбу нельзя вашу взять, которую вы наловили, и снасти. Иначе мы, ну, не сможем взлететь, места не хватит, вес и так далее. Ну, в авиации это очень критический показатель. И что ты думаешь? Они отказались садиться в вертолет. А вариантов их доставить на берег, ну, им самим никаких нету. Это просто безумие. За ними приехала лодка потом, правда, их погрузили, но вот про снасти я не знаю, разрешили им или нет. И вот эти самые рыбаки на отколовшейся льдине сейчас, это и есть нынешнее сообщество староверов. Нынешняя старая вера. Мы по-прежнему полагаемся не на инструменты, которые нам вручили боги, а на богов. Понимаете? Вот в чем абсурдность. Хотя известно, да, давно, я сейчас повторю банальную вещь, на Бога надейся, но сам не плашай. Соответственно, вот это готовное нежелание к изменениям всю нашу старую веру и губит. Ну и, конечно же, отсутствие духовного управления, которое уже никогда не восполнится в том виде, в котором есть. Грубо говоря, у нас не будет уже никакой иерархической системы. Потому что она будет, но не в том виде, в котором она раньше существовала. Именно поэтому мы провели и вече. Этих вот 5 вече, воскресенье будет 6-е, в котором дали анонимно проголосовать, чтобы не самим принимать решение. Да, у нас есть круг админов старой веры, который согласно протоколу формирует, значит, доктрину, современную доктрину староверов англян. Но... чтобы быть честными, мы решили провести это голосование. Я хочу просто перечислить, какие вопросы были подняты, по которым проголосовали люди. И если эти вопросы сами, ну, результаты этих голосований староверы не будут принимать на веру, не, сами за что проголосовали в большинстве своем, не будут принимать как часть изменений и не будут их соблюдать, конец света наступит уже завтра. Ну, просто нас объявят всех экстремистами, и не только в России. Первый вопрос. Значит, было изменено структурное название общемирового сообщества людей, исповедующих древнюю веру первопредков. Было утверждение общего публичного этнонима, публичного названия представителей общины староверов инглян. Также было обозначено... надо ли носить бороду и длинные волосы мужчинам и женщинам? Потому что внешний вид... многие скажут, да ладно, что там внешний вид? А я вам скажу, что главная обязанность любого старовера – это воспитание добродетельного, рождение, воспитание добродетельного потомства. Соответственно, на нас смотрят наши дети. Следующий вопрос. У нас появился внутриобщинный статус староверов-инглян, которые не прошли обряд именоречения. Это тоже важно. Значит, что делать? Опоясанными нам быть, не опоясанными? Употреблять ли нам мясо или не употреблять? Запрет на проведение оплачиваемых обрядов? Смена публичного имени вероисповедания? Сейчас меня закидают камнями, скажут, они изменили. Я же не виноват, что в прошлые, до меня, староверы, да, которые этими вопросами заведовали, сделали все для того, чтобы слово «инглиизм» было маргинализировано и не воспринималось чуть ли как сиречь слову «экстремизм». Пока еще не совсем так, но очень близко к этому. Значит, обращение представления согласно нареченному общинному имени. Ношение одежды с иностранными и вообще надписями. Этот вопрос требует доработки, мы его доработаем. Классификация людей по юджизму. Вот это вот там, как его, людина... человек, нежить, жит и так далее. То есть вот это все тоже обсуждалось. Непризнание лиц, претендующих на статусы духовный учитель, духовный наставник, староста, старейшин. Почему непризнание? Там тоже это сказано. был обсужден разрыв семейных отношений, развод у староверов англичан. Возможен ли он? И если возможен, то при каких обстоятельствах? Нужно ли нам регистрировать отношения в ЗАГСе? Нужно, что нам делать с публичным упоминанием и цитированием 28-й заповеди Бога Перуна, которая является, ну, напрямую нарушает законодательство большинства стран на Земле? Про семейные союзы с иноверцами, про отношение к алкоголю, отношение к никотину, что делать с жестом славы, который воспринимается как зикхай. Значит, еще вопросы. Человек, прошедший обряд именоречения не в традиции древней веры первопредков, не может быть признан старовером-инглянином, его обряд именоречения считается недействительным или действительным. Этот вопрос тоже был обсужден. Каждый старовер-инглянин вправе самостоятельно принимать решение об использовании официальной медицины. Было принято и такое решение. Запрет на публичные деления по кастовой принадлежности. Полный запрет на употребление наркотических, психоделических, галлюциногенных веществ в любых проявлениях и количествах. Как ты, кстати, Алексей, к этому относишься? Ты про что? Про последнее? Про галлюциногены? Да, про наркотики. А, ну, понятное дело, что вот все вещества, которые изменяют сознание, они являются, ну... А разве ты не общался с ребятами, которые говорили, что микродозинг мухоморов – это классная вещь? Ну да, да, да, это тоже к этому относится, да. Ну, вот абсолютно. Ну, а алкоголь, да, алкоголь это тоже и наркотик. Да, и у нас выясняется иногда, что староверы говорят: ну ничего так, 150 грамм в пятницу там, и 250 в субботу, нормально, коньячка. Да, да, да. Ну, потому что есть люди, которые до сих пор, вот, Жданов, допустим, Владимир, не помню отчество, да, они пропагандируют это. И он рассказывает простые вещи, что этот ГОСТ изменялся давно, а на самом деле определение спирта, все это просто психотропный наркотик. Абсолютно верно. Любое. Ну, нет, мы можем предположить, что человек... ну, не знаю, в горах потерялся и нашел он бутылку водки, а еды у него нет. Есть такой знаменитый подвиг Меддендорфа, он на Таймыре, на озере Таймыр. Что-то у него там травма, не помню, какая случилась. В общем, его провожатого Долгана он отправил к людям, а это очень, чтобы вы понимали, там вообще ни деревень, ничего нету. Зима или весна, не помню, короче, у него была только фляга со спиртом, он срезал кожу со всех там ремней, со своих ботинок, сапогов, залил это все, значит, в эту, ну, раскрошил это все, залил это, значит, в котелок, туда флягу спирта, вот так ее выпил, и, короче, несколько дней вот так вот провалялся в бреду в алкогольном, за счет этого выжил, но у него, по-моему, ноги были все там перебиты. То есть, чтобы вы понимали, но это понятно, но когда люди при нормальном, когда живут в образе жизни и говорят о том, что нужно мухоморы принять или алкоголь выпить, это ли не конец света? Это вот и есть конец света. Для лечения, я понимаю, там микродозы вот эти маленькие применять, что-то у человека случилось там туда-сюда, но вот так, потому что понимание какое? Нужно расслабиться. Ты не напрягайся, тогда и расслабляться не надо. Я вот продолжу. Вот еще один вопрос, который был поднят, что староверы англичане могут жить совместно только после официальной регистрации отношений в ЗАГСе и прохождения обряда освящения семейного союза. Такой вопрос тоже поднимался. Запрет на публичные изменения, выдумывание гимнов обращений. Значит, упрощение цикла свадебных обрядов. Запрет пирсинга в любом виде с учетом ряда исключений. Исключение полной оголенности во время обрядов именоречения. Запрет староверовым инглянам участвовать, пропагандировать нацистские идеологии и схожие объединения. Староверы инглянам запрещено участвовать в сообществах и пропагандировать в общине староверов инглян идеологию деструктивных объединений, таких как свидетели СССР, живые люди и других схожих направлений. Запрет на публичную классификацию по древним признакам славяно-арийского происхождения, а также на присвоение себе этнического статуса даорийца, хаорийца, расена и светоруса. Вот заключительная вещь, там тоже будет поднято несколько вопросов. Не кажется ли тебе, Алексей, это чересчур жестким? Ну, как будто ну, вот один запрет. Что вот, бы ты вот, вообще... Как... Вот я как ведущий, как, ну, я все равно как ведущий должен иметь какую-то нейтральную, да, позицию. Я хотел задать такой вопрос, а не будет ли это создавать какие-то шоры, ну, такие как ограничения, да, и насколько это обязательно делать? Вот для чего собиралось вообще, по какой причине эти вещи? Вопрос. Объясняю. Дело в том, что в сети сейчас и вокруг, в пространстве людей, которые хотят изучать своих предков, традиции, их обряды, создался рынок ведических услуг, где очень много, назовем их правильными словами, горлопанов рассказывают всякую бредятину, используя при этом старую веру для того, чтобы настоящее берут, и как в РЕН-ТВ, 90% правды, 10% лжи, которая позволяет им зарабатывать или самовозвеличивать себя и зарабатывать потом на сопутствующих продуктах. Это первое, почему это было собрано. Наверное, это одно из самых главных. Второе, что исходя из этого первого, старая вера переживает, не самые лучшие времена. И третье, наступило кризисное время, а в кризисное время происходит кризисное управление. Что подразумевается под кризисом? Конец света. Конец света для старой веры. Самый натуральный момент. Как он наступит для староверов? Три варианта. Первый вариант нас запретят юридически по тем вопросам, которые вроде бы тебе кажутся очевидным, но я тебе скажу, что некоторых, вот, например, по поводу нацистских организаций, там два десятка, по-моему, человек нашлось, которые проголосовали против. Могу ошибаться. Больше 10 точно, которые за это были. То есть за нацистские организации. Представляешь, мне лично страшно, что такие люди у нас где-то там находились. Слава богу, их меньшинство. Второй вариант, почему мы исчезнем. Он самый простой, Алексей. Потому что наши дети не будут староверами. Все. Вот как только наши дети не будут староверами, все. И третий вариант – мы растворимся в славянской эзотерике. Все, мы просто растворимся в ней. Чтобы этого всего не было, мы инициировали вечер, чтобы это кризисное управление помогло, если не остановить конец света для староверов англиан, то хотя бы замедлить этот процесс. И передать вот эту основу для тех, кто будет после конца света. А такое наступит. И чую я, есть у меня такой свой личный анализ и мониторинг, не основанный на каких-то там рунических алгоритмах, а просто на чуйке. Вот просто я так чувствую, что старая вера исчезнет в самый кризисный момент для этого мира. Да, она потом возродится. Но так как она и возрождается сейчас, мы на 99% с вами в нашем сообществе староверов англиан не являемся природными староверами. Мы не те самые староверы, которые когда-то где-то жили. Из тех самых у нас остался один отче. Потомки родовых долинных общин – это обычные системные современные люди, они не признают себя уже староверами и не хотят с этим себя ассоциировать. Их очень мало, не больше сотни человек. Они размыты по всему миру, в основном по России и Казахстану, есть еще в Монголии. И все, и больше никого нет. Есть еще, была до недавнего времени в Индии община, но это тоже как бы ушло. Естественно, остались мы с вами. И нам передали все. Нам сказали, вот, ребята, боги нам сказали, вот вам административное управление. Пожалуйста, берите, делайте, возрождайте. Но мы что с вами делаем? Закрываем глаза и идем через минное поле. И взрываемся. И если кто-то думает, что мы не взрываемся, мы еще как взрываемся, ребята. Сколько общин было уничтожено городских, новых людей, староверов, которые пришли только. Пятигорск, Ростов, Москва, Омск, естественно, самая главная наша потеря. И сколько еще невидимых. Община Щитсимаргла, Владивосток. Очень сильная община была, между прочим, во Владивостоке. Я знаю, что не самые лучшие времена переживала община Сварожич в Екатеринбурге. И много каких еще и в Питере были. И все везде были аресты, везде Да, какие-то единицы, одиночки, альтруистов остались. Они, кстати, у нас в сообществе в основном сидят. И они уже знают, что это такое, и понимают, к чему все идет. Соответственно, вот эти все вопросы сейчас навече поднимаются для того, чтобы наши с вами, те, кто у нас примет это дежурство, лет через 50, через 60, смогли на этом базисе дальше все продолжить. Ну и что ты по поводу этого всего думаешь? Получится у нас? Ну, дорогу осилит идущий, если так сказать общими фразами. Я думаю, что получится. Но тебя не пугает, как большинство людей, такое количество ограничений и так далее? И, ну, ограничения, бы, ограничения. Меня лично пугает, как бы, чтоб я это ограничения, понимал. Ограничения всегда отталкивают. Это однозначно. То есть, ну, это кого-то оттолкнет 100%. Кого, как ты думаешь? Ну, потому что что заложено в ограничении? А в ограничении заложено, это значит, люди, которые хотят ограничить пространство и никого в это пространство не пускать. Вот и все. Ну, это как секта, грубо говоря, если вот современным языком. Это так и есть. Это так и есть. Скажи мне, у старой веры было бы больше шансов на выживание, если бы, к слову, мы стали какими-то в 90-е годы, я имею в виду по уровню организации и признания, как свидетели Иеговы, или как баптисты, или адвентисты седьмого дня в России, или же как, например, кришнаиты? Да нет, оно бы ничего не изменило. Ну, это все зависит от того, как внутри, в людях это все живет. Вот и все. Абсолютно верно. Но наверняка нам бы юридически было бы легче. Да? Ну, возможно. Но вон свидетели Иеговы тоже были, но их... Они полулегально не могут. Они собираются, как собирались. Их, по сути, просто на бумажке запретили. Если бы у нас был такой уровень запрета, да нам бы ничего бы страшного не было. Ну, то есть, условно, мы должны перенимать опыт сейчас вот этих живучих явлений. Я понимаю, что это неприятно слышать и так далее. Но единственный наш шанс на выживание – это стать не деструктивной сектой, а деструктивизм весь убирать. А для чего нам нужен внешний вид и все остальное? Для того, чтобы была преемственность у будущих наших поколений. И плюс к этому ко всему, система видела нас однородными, а не какими-то разноперстными, неконтролируемыми объединениями. Как ты считаешь? Нет? Ну да, я думаю, все-таки верно. Если ты уж придерживаешься какой-то, ну, цели, каких-то идеалов, ну, вот так вот. Иначе не декларируй, что ты старовер, и все. Ну, что, будь обычным человеком, я интересуюсь. Пожалуйста, никто ж не мешает. Да, и вот отличие от тех организаций, которые ты тоже здесь называл, да, только лишь одно. Они пытались навязать. То есть они ходили и прям, давайте к нам сюда. А у нас запрет на проповедь вообще-то есть. Мы не можем проповедовать. И это уже официально закреплено даже голосованием. Чтоб ты понял, мы не можем проповедовать. Раньше об этом нам просто говорили наши духовные учителя. А теперь мы это закрепили общим, да, собрались и посчитали. У нас, между прочим, по 500 человек голосуют, ребят. Это не просто так. Там, ну, реально это принимают решения. Это анонимные решения. Я не пишу и не заставляю кого-то там голосовать как надо. Это может любой человек зайти, даже который меня ненавидит лично или кого-то еще, пойти и проголосовать. И все. А других вариантов, кроме нашего сообщества, у старой веры нет. Назовите хоть одно. А возможно, ну вот такая уж современный такой вопрос задам, возможно подтасовка. Ну все-таки Telegram, цифровая платформа. Да, ну там конечно, зарегистрировались конечно. Там 100 человек, там какие-нибудь фальшивые телефоны наголосовали. Там, да. Да, возможно. Но дело в том, что смотри, какой интересный момент. Голоса возможно купить, но невозможно убрать. И значит, получается... что тогда, ну, сообщество-то большое достаточно, Но наверняка проголосовавших за какой-то, ну, например, я захотел там, чтобы все ходили как там с красным иракезом, да, с красным иракезом. И опа, этот вариант победил. Но был же какой-то вариант, который против этого голосовал, ну, иначе какое-то голосование. Значит, он должен был набрать тоже большое количество процентов голосов. А у нас обычно, я точно не могу, сейчас могу соврать, ну, где-то не больше 20% набирают какой-то другой пункт. То есть у нас всегда больше получается 60-70% проголосовано за этот пункт. То есть, ну, было бы не 50 на 50, да, было бы там 150 на 50, где-то так. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть купить-то можно, но за отрицательные голоса тоже ведь кто-то проголосует. Я понимаю, если бы у нас были тысячи там голосов, 2000, 3000, 5000, а это всего 500 человек, это сразу будет видно, что вот купили голоса, а здесь, значит, проголосовало 100 человек. Ага, что за 100 человек проголосовало в этом вопросе? Почему так не сильно отличается? Ну, то есть, ты понял. Вот. Да, можно, в принципе, можно вычислить этот момент. Да, можно сразу это понять. И еще, у нас же потом идет на следующий... А в этот же день, в эти же сутки, голосования идут сутки по полуночи до полуночи, и днем мы специально открываем чат, мы закрываем на время голосования, чтобы, ну, не потеряли люди актуальную информацию. Люди могут высказывать неанонимно, если захотят, по своему желанию. И уже видно по этим всем высказываниям людей, в принципе, кто за что голосовал и где большинство. То есть люди же приводят доводы, почему они голосовали, и становится очевидно. Вот и все. Поэтому подтасовка возможна, но это было бы очень сильно видно в этом количестве. Это вот если бы нас были тысячи, там, да, тогда не догадаешься, не поймешь. А пока нас просто мало. И это меньшинство принимает, как мне даже не меньшинство, это небольшое количество людей. Почему еще? Это показывает, насколько это все безинтересно основной массе людей, которые просто находятся в тусовке. Вот и все. Им приятно думать, что они староверы. Но только старой вере от этого неприятно. Вот. В принципе, про конец света я еще хотел бы добавить вот что. Нельзя нам не рассматривать такой вариант, как конец света в буквальном смысле. Чтобы, ну вот есть ситуация в нашем духовном мире старой веры, а есть ситуация во внешнем мире. И действительно сейчас возможно, что вполне себе может произойти ядерный конфликт. И чтобы как-то подготовиться к этому конфликту, я просто хочу немножко вам объяснить, как будет делиться мир по простой логической цепочке и какую нишу будут занимать староверы инглиане, если вот завтра случится ядерный конфликт. Но в первую очередь вы должны понимать, что те социальные слои, которые сейчас существуют, ну, условно говоря, богатые люди, да, с богатым доходом, сверхдоходом, средним доходом, низким доходом и, скажем так, люди, которые вообще, да, бедны, ну, у них вообще денег нет. Соответственно, мир так делиться не будет. После глобальной катастрофы, вызванной ядерной войной, появятся жестко определенные социальные классы и группы, чья роль будет зависеть от обстоятельств и выживания. Эти слои формируются не столько на основе какого-то своего статуса прежнего, а на основе задач, которые им нужно будет решать. Какие у них будут ресурсы, какая у них будет выживаемость. Самая скажем так, самая болезненная часть общества, прослойка будет, это беженцы. Это люди, которые потеряли дом, ресурсы, стабильное место жительства, у которых оно было, которые были очень сильно к этому привязаны. Это неорганизованные, разрозненные, в большинстве случаев лишенные средств обороны, какого-то снабжения. Ну, в большинстве своем в первые дни, если наступил конец света, и это самая весомая часть выживших, самая разрозненная, она же быстрее всех и погибнет. Следующее. Мародеры, которые будут их использовать, объединяться в двойки, в тройки, может быть, там по пять человек или по одиночке, но быстро будут организовывать, в общем, щипать будут этих беженцев по полной программе. Следующее, естественно, объединится криминалитет. Тут же объединятся и военные, потому что они и полицейские, потому что у них есть четкая иерархия, жесткая, как и в, у криминалитета. Значит, и еще одна важная прослойка – это кочевники. Тут еще нужно понимать, что есть религиозные группы, которые в той или иной мере могут выбрать, кем они будут – бандитами, военными или кочевниками. Это тоже очень важно. Но кочевники, по сути, это тот кластер, который займут староверы ингляне в случае, если мы будем как сообщество готовы к тому, что произойдет конец света. А готовиться к этому ко всему надо, потому что все приготовления, даже если конец света не наступит, нам только на помощь. Значит, давайте поговорим о том, что необходимо для выживаемости общины староверов инглян в конце света. Первое. Это автономная стабильность. То есть, естественно, это сохранение существующих традиций, устоев предков для нашей общей культурной целостности. Развитие навыков самодостаточности. То есть, мы должны уметь выращивать, собирать, охотиться, и я очень сомневаюсь, что та прослойка людей, которые все-таки в старой вере есть, но мясо не едят, при таких событиях бы физически были бы к этому готовы, но это другая тема разговора. Значит, подкрепление автономии с использованием технологий, что не любят нынешние староверы в основном, или люди, которые думают, что они староверы, а эти все ваши гаджеты, это все... Это сейчас часть нашей жизни. Цифровизация наступила, вы в ней живете. Хотим мы этого, не хотим. Но нам нужно понимать, как с помощью технологий улучшить нам сбор воды, как с помощью технологий нам управлять солнечными батареями, ветряными мельницами и все, что помогло бы при глобальном коллапсе. Еще один пункт важный. Адаптивная мобильность. У нас должны быть люди обученные охоте, люди, которые могут добывать ресурсы, использовать эти ресурсы, не только еда, люди, которые умеют быстро перемещаться. Естественно, у нас должны быть легкие переносимые жилища. Сейчас скажу банальную вещь, но когда на праздник приезжают староверы, люди, которые приезжают к нам на праздник, и называют себя староверами, очень часто не могут развести костер успешно и палатку расставить. Это даже не женщины. Я уже устал бороться с тем, когда на праздник приезжают с клетчатыми сумками. Приходится потом всей общиной эти сумки таскать. Вместо того, чтобы просто приехать с нормальным рюкзаком. Ну и естественно, мы должны думать, как выживать в этом мире. У нас должны быть навыки, которые адаптируют сельскохозяйственную деятельность, потому что она будет давать нам пищу и так далее. А это такие вещи, сейчас скажу, которые не всем понравятся. Гидропоника, аквапоника. Причем нужно будет учитывать экологию. А вы как думаете, наши предки выжили, когда великая стужа была? Когда они пару тысячелетий в пещерах прожили? Когда им пришлось научиться есть мясо? Как вы думаете, выжили? Вот так и выжили. Естественно, должна быть культурная, социальная гибкость. Это, естественно, то, что мы сейчас делаем. Да, например, как мы отказываемся, не, временно отказываемся от публичного, но не от внутреннего. Внутри общины мы можем это использовать, от публичного самоназвания инглиизм, да, для древней веры первопредка. Вот. А это значит принятие гибких подходов к традициям и обычаям, которые позволят интегрировать новые культурные элементы без потери нашей с вами идентичности. Я это сформулировал так. Ну и, конечно, позитивная адаптация социального поведения способна интегрировать новые идеи и опыт в наши с вами общинные устои. Ну и по возможности находить таких же кочевников, как мы, и выстраивать с ними стратегические союзы. А теперь главный вопрос. Я вот эту всю доктрину-то написал. Выживание. Алексей, как ты думаешь, при каких условиях мы сможем эту доктрину выполнить, как община староверов англиян? При каких условиях она выполнима? Вот завтра случился глобальный ядерный конфликт. Мы все каким-то образом там выжили. И что дальше? Как нам это все восполнить? Мы даже были готовы. Я тебе скажу, как только лишь при единстве целей и единстве идей. А для этого мы должны иметь общий родовой устой, потому что сейчас каждый второй интерпретирует заповеди как хочет, где у нас должно быть общее четкое понимание. И даже если тебе не нравится, что большинство голосует так, то ты заинтересован в выживаемости своей внутри общины, потому что это, ну, полезно для твоего рода. И если я тебя перебью, если тебе не нравится, ты должен обосновать свое мнение. Почему тебе не нравится? И все остальные люди, которые входят в это сообщество, должны тебе объяснить. И ты должен понять. Да. Ну, ты можешь и не понять, но нужно, ну, понимаешь, если это общество совести, чести, основанное на старой вере, она попробует тебе предложить какой-то определенный вариант. Который, то есть найти, договариваться. Понятно, что это не должно быть, а все там. Тем более в условиях кризиса. Это как раз и говорится о социальной гибкости. И второе. Мы должны жить недалеко друг от друга, ребята. Хотите вы или нет, но нам, если мы хотим, чтобы старая вера выжила, нужно организовывать поселение единомышленников рядом. Сейчас все скажут: о, Мегре, привет, анастасиевцы, привет, виссарионовцы, привет. Я не прошу вас, ребята, жить, идти в поле и организовывать какие-то поселения. Но в рамках часа езды друг от друга мы же можем организовать жизнь. Или в пределах одного населенного пункта, недалеко от какого-то небольшого города. Это ведь всем на пользу пойдет. Мы же можем, и это поможет нам выжить в случае кризисной ситуации, как ядерная война. И нам легче будет и на праздники собираться, и так далее. В чем проблема? Проблема в доверии. И вообще в вере. И вот когда у вас внутри сейчас возникает сомнение по поводу моих слов, спросите себя, а верующий ли вы человек вообще? Все, что я вам рассказал, по большому счету, каждый нормальный мужчина и так знает и понимает. Но ему не хватает веры. Поэтому мое главное предложение – принимать родовой устой, организовывать общие поселения не в новых местах, а интегрироваться в существующие уже поселения. И там обустраиваться, чтобы жить рядом, чтобы жить. Знаете, как организовался город Солт-Лейк-Сити? Сейчас расскажу. Солт-Лейк-Сити построен просто-напросто в голом поле. И построен он сектой мормонов, которых везде избивали, гнали, убивали. Они взяли, пришли и сказали: вообще, ребята, это наша территория и наш город, и построили, и без всякой помощи, так еще потом Соединенным Штатам молодым тогда пришлось с ними договариваться, чтобы войны не было. У них своя армия была, своя граница. Я вас к этому не призываю. Никакого сепаратизма в рамках существующих государств. Боги упаси. Соблюдать закон надо каждого. Но жить мы рядом можем с друг другом. Чтобы жить и не мешать людям, которые там уже до нас жили. Вот про что я вам говорю. Вам не надо идти и все, жить в лесу, подтираться лопухом. Нет, это должны быть хорошие места с интернетом. Это должны быть недалеко места, где можно переждать кризисные ситуации, а потом возродить рода и так далее. И это все возможно. И это самое смешное, отвечать всем нашим традиционным требованиям, о которых мне так постоянно пишут. И замена иностранных слов, одежда, чтобы была только русская, и то, и это, и десятое. Это все можно делать. Но мы живем разрозненно друг от друга, а нам нужно потихонечку собираться. И не вот так, я купил землю, и вот вы на ней будете жить. Нет, каждый сам живет. Вот. Мы в этой деревне живем, а мы вот в той деревне живем, а мы вон в той. А вот тут большой, небольшой городишко. Условный там Барнаул, скажем так, или какой-нибудь другой, я к слову сказал. И вот мы там вместе еще и взаимодействуем экономически, это тоже можно выстраивать, но можно и без этого. Хотя бы просто, чтобы видеть два раза в месяц друг друга на праздниках и так далее. Вот к чему я вас призываю. Это обеспечит выживание староверов-инглян во всех концах света, которых придумали. Потому что будет это конец старой веры, это замедлит ход. Будет это конец заядерной зимы, это, скажем так, будет тоже хороший ход и поможет нам выжить и возродиться, как и всему человечеству. Будет это конец света библейский, когда все мертвые восстанут, или там апокалипсис, это тоже нам поможет, мы сможем консолидироваться и защищаться. Все в наших руках, вот и все. Алексей, хочешь что-то добавить? Да, вопросов у нас много, я сейчас добавлю небольшой такой философский аспект, широкий, что конец света, ну или просто вообще конец чего-то наступает у нас в мире каждую секунду, каждую минуту, каждую... Примеров уйма. То есть цветок умирает к зиме, возрождается летом и так далее и тому подобное. Так вот, конец – это всегда начало чего-то нового. Поэтому не ожидайте чего-то страшного. Конец – это всегда что-то новое. Значит, за концом, за этим придет что-то новое, совершенно другое, преобразившееся. Ну, а мы переходим ко второй части. Сейчас будем отвечать на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Их поступило очень много. И я сейчас нажму отбивочку, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю нашу тему эфира сегодня «Староверы после конца света». И мы очень рады услышать ваши реплики и вопросы. И сейчас они прозвучат в нашем прямом эфире. И первый вопрос от Ольги. Любомир, подскажи, как поучаствовать в голосовании ВЕЧИ? Вот повтори еще раз. Все очень просто. Приходите в наше телеграм-сообщество «Веды Старой Веры». Заходите... Чат «Молвенец» он называется, там темы. Заходите в этом чате «Молвенец» в воскресенье, грубо говоря, в субботу на воскресенье в 00 в полночь чат блокируется, и в течение часа присылаются туда вопросы на голосование. Вы голосуете, это анонимно, никто не увидит, как вы проголосовали, можете за это не переживать, если вы сами об этом не скажете. Даже в течение суток у вас будет возможность переголосовать. Ну, вдруг вы подумали в течение дня и ошибся. Ну, или там что угодно. На компьютере это правая кнопка мыши, и там на телефоне, честно говоря, не помню, по-моему, тут надо зажать, тапнуть, и просто так тык, и появится возможность тоже отменить свой голос и проголосовать. Вот, потом голосование, регламент голосования очень простой, голосование считается успешным, если проголосовало больше 100 человек, ну или 100 человек. Результаты через сутки будут подводиться. То есть 100 человек проголосовало, значит, хорошо, все. Если меньше 100, то есть вече официально не состоялось. Ну, такого нету. Я же говорю, по 500 человек голосуют. Вот прошлое вече – это 500 человек. Я думаю, это, наверное, какой-то предел у нас, потому что... Хотя, может, сейчас понабегут, будет больше. Было бы здорово, потому что тогда мы видим... Понимаете, больше людей этими вопросами озадачится. А вопросы очень важны, я вам повторил. Там вплоть, вот сейчас будут вопросы регулирующие, например, во-первых, уточняющий вопрос будет про иностранные надписи, во-вторых, будут регулирующие вопросы касательно там тоже жречества и некоторых других аспектов. Мы же, по сути, сами, собравшись на вече, все мы с вами отменили жречество. Ну, как его отменили? На время. Потому что сейчас куча людей, которые смеют объявлять себя жрецами древней веры первопредков англизм. Для этого раньше люди 12 лет учились, а эти сейчас просто так берут и объявляют себя жрецами. Ну, не дикость ли, не дурость? Абсолютная дурость и дикость. И мы с этим, как староверы, заинтересованы, будем бороться. Нам сейчас жрецы не нужны. Не нужны, потому что мы дома на своих алтарях еще не научились праздники справлять. А жрецы, они где? Они богам служат и людям помогают. Все, это проводники. У нас сейчас и нет учебных заведений, которые бы их подготовили. Вот у нас сейчас есть семинария «Аук Мир». В ней мы готовим... значит, исполняющих обязанности жрецов. Но там тоже немного человек, и не все из них они станут, потому что там жесткие требования. Но люди, закончившие АУК МИР, имеют право поступить. Но это как условная семинария. Это мы просто ее назвали. Возможно, на этой базе когда-нибудь откроется и настоящая. Но будем об этом мечтать. Хорошо, идем далее. Вопрос от Марины. Любомир, доброго здравия. Скажи, есть ли будущее у мировых религий или они изживают свой век? Будущее. Вы знаете, вопросы будущего. Вот про мировые религии. Но вера в Бога будет всегда. Я не знаю, будут ли они в той форме, в которой существуют сейчас. Вполне себе я предполагаю, что какой-нибудь сильно развитый нейросетевой организм, назовем его так, создаст свою секту. Да? Но я думаю, вероятнее всего, возможен такой вариант, как в книге «Трансгуманизм» Пелевина. Почитайте. Когда миром управляют головы в банках. Они подключены к виртуальной реальности, а виртуальная реальность за счет технологий внедрено во все вокруг. У каждого представителя стоит свой нейролинк, и вы сейчас такие думаете, а в меня нейролинк не поставят. Да, хорошо. Знаете, поживите сейчас без паспорта. Не сможете. Да, там куча разных сейчас орунов скажут, да я живу, не живешь ты, а существуешь, потому что ты не пользуешься на 90% тем, что живешь, там коммуналку не платишь и так далее. Да? Из-за этого страдает имидж семьи и объявляет экстремистами и так далее. Но не про это речь. Что говорить про основные религии? В ближайшие 100 лет... Это мое личное мнение, я никого не хочу оскорбить, я глубоко сердцем отношусь с уважением к действительно настоящим христианам, но тенденция такова, что еще старообрядцы, конечно, посопротивляются, Какие-то одиночные, наверное, посопротивляются еще и в обычном христианстве, вот, в ортодоксальном. Но мир станет мусульманским. Мусульманским и буддийским. Ну, скорее всего, больше мусульманским. Как бы две будет ветки. В основные ислам и технологическая какая-то религия. Условно. Но то, что христианство, последователей очень мало. Опять же, почему ислам выигрывает? Потому что там стоит жесткая доктрина, которую нужно исполнять. Иначе по шариату в большинстве случаев за те вещи, за которые христиане бы прощали, по шариату смерть. Ну, такие как там... Ну, много в христианстве, что можно простить, а в исламе ты этого не простишь, потому что будет суд, шариатский суд, который вынесет так или иначе смертный приговор. Я не говорю про современные шариатские суды, которые сейчас внедрены в какие-то государственные системы. Они же не полные, а именно если судить по Корану, то там в большинстве своем это так происходит. Хотя нынешний ислам... Это очень разноперстное сообщество, которое часто друг друга себя не признает, но я думаю, они придут к общему. Суннитов же больше, чем шиитов. А помимо суннитов, шиитов есть такие, как бахаизм, аливи и много других ответвлений, которые просто себя сунниты так или иначе впитают, и они будут... религиозно-духовно ассимилирован. Вот. Поэтому мир будет за исламом. И это ждет Европу, это уже в Европе. Недавно вышла интересная реклама, как Эйфелева башня, одетая в хиджаб. Типа она голая такая, ее типа одели. Плохо это или хорошо, я не берусь рассуждать. Это просто вот так происходит. Кто-то скажет, а они допустили мигрантов. Но они их тоже не просто так запустили. У них низкая рождаемость. Поэтому кто-то должен работать. В России тоже низкая рождаемость. Очень низкая. Поэтому ну, эти вопросы тоже могут решаться с помощью миграционных каких-то послаблений или ужесточений. Ну, по большому счету, если вы хотите увидеть, какой миграционный вопрос в России стоит, приезжайте в прилетную зону Домодедово, стоите, смотрите, как просто рейсы Самарканда, Оша, Бишкека, Ташкента прилетают буквально каждый час, и тысячи людей приходят в Россию, они все в основном мусульмане. Я не говорю о какой-то исламской угрозе. Я говорю о том, что русские не хотят рожать, не хотят познавать свою культуру. Соответственно, кто будет поддерживать это все? Вот и остается нам староверам и старообрядцам, уходить, как и раньше. Ну, не прям как раньше, изолированно в скиты там совсем. Жить где-то недалеко от этого общества, жить компактно, в одном месте относительно, да, там в радиусе 50-100 километров. Как у тех же, например, амишей в Америке. И там, по крайней мере, свою среду формулировать, в случае беды собираться, там, решать кризисные вопросы. А так, наше будущее туманно, как и всех религий, кроме, конечно, ислама. Ислам очень большой сейчас у него всплеск. Хорошо, идем далее. Вопрос нам задает Илья. Какие навыки, на твой взгляд, будут способствовать выживанию человека в скобочках как физические, психологические, так и духовные, душевные и так далее? Мы будем говорить про психологию и ментальность. Физически вы должны... На этом особо зацикливаться не надо. Вы просто должны стараться держать себя в здравии. Просто ваше тело должно быть здоровым и крепким. Это и без концов света, и без ничего там особого. Занимайтесь физической культурой, и все, развивайте себя физически, без фанатизма. Другой вопрос – это психологические навыки. Умение решать и выстраивать, и анализировать в кризисных ситуациях системное решение проблем. Не такое я разово решил, а решить так, чтобы эта проблема, ну, по крайней мере, какой-то отрезок времени не повторялась, чтобы не постоянно ее решать. Для этого нужно книжки читать. Банальные вещи сейчас скажу. Книжки читать нужно. Не про приключения, не про фантастику. Смотреть опыт, изучать поведенческие человеческие инстинкты, моделировать различные ситуации в голове и пытаться их разрешить, разрешить успешно, уметь работать с чатом GPT, учиться у него анализу. Чат GPT или любая нейронка подойдет. Что еще? Знать правовые нормы, знать социальные нормы, понимать психологию человека. Это гораздо лучше вам поможет, чем условно там сжать на бицепс там 40 килограмм. Ну, это, конечно, веса большие. Вот, поэтому, ну, условно, если ты мужчина, должен уметь то, что делает мужчина. Любой деревенский мужчина, на 50% к концу света готов. Тот, который умеет жить автономно в тайге, умеет жить автономно в деревне, где периодически свет включается, и умеет и использует электричество и так далее. Вот. Я имею в виду в рамках не просто там лампочку вкрутить, а как эту лампочку повесить, как ее провести, как, что такое проводка и так далее. Еще плюс компьютером это все подводить. Поэтому, ну, как бы ничего такого сверхъестественного уметь не надо. Просто вам нужны жизненные навыки. Вы думаете, это вот просто то, что я рассказываю? Это далеко не просто. 90% людей этого не умеет. 90% мужчин, приходящих на праздники, первое время в Москве не могли разжечь костер. Взрослые, здоровые мужики толпой стояли и не могли ничего сделать. Это был просто, ну позор. Это просто позор. Один деревенский мальчишка может разжечь этот костер за 5 минут, даже раньше, чем 40 стоящих здоровых лбов. Да, потому что снег, потому что дрова, потому что есть свои тонкости. Но просто живите нормальной, полноценной жизнью. Ходите как бы создавайте для себя такие ситуации, которые, ну, в которых бы вы учились решать эти проблемы. Вот и все. Да, проколоть дрова уже вообще можно не говорить. Да. Да, вот, Алексей, расскажи, ты готов к концу света? Я же знаю, ты в деревне живешь. Да, ну, в какой-то мере, да. На самом деле, как и любой человек, я этим вопросом тоже озаботился и стал просто читать кучу литературы. Мне самый первый вопрос, который может возникнуть у человека, у которого семья, а чем я буду кормить свою семью? Когда да. Произойдет такое, что нет нигде ни еды. И все, естественно, ответ где? В природе. И есть, ну, просто куча литературы, которая дает на это ответ. Просто сейчас куча литературы. А, еще есть хорошая книжка. Беркема Аль-Тами. Царство небесное ему, сварги причистываешь. Не знаю, а он, по-моему, был мусульманином. Ну, тогда мусульманский рай ему. А, он написал книжку «Мародер-каратель». Почитайте ее, эту книгу. Книга хороша тем, что она, может, там рисует постапокалиптический мир, но там очень хорошо с личностной стороны это описано. С точки зрения психологии внутри человека, с которым случается конец света, и с точки зрения, ну, жизненных каких-то обстоятельств, моментов, которые нам сейчас не видны. Вот и все. Да, я согласен, эти книги я читал, и с ними я знакомен. Так что нужно просто изучать те науки, которые пригодятся именно тогда, когда ничего не будет. Алексей, пока про книги говорим, чуть не забыл. И еще для тех, кто в розовых очках, посмотрите фильм «Дорога». Хороший фильм, посмотрите. Только беременным и несовершеннолетним его смотреть не надо. И людям с неуравновешенной психикой. Это не какой-то прям там кромешный там ужас, но это просто фильм тоже про один из концов света и как люди будут там себя вести. Идем дальше. Вопрос от Ваимира. Обществу навязываются различные концепции о концах света, дабы запугать его, чтобы легче было управлять им. В чем вопрос? Я не согласен с этим утверждением. Потому что... Это подожди, это вопрос. Обществу навязываются различные концепции? Это вопрос. Я не согласен и согласен. То есть средневековому обществу это навязывалось. Там был другой немножко... Там немножко другие люди были. Сейчас люди в большинстве своем потребители и пофигисты. Им ничего не навязывают уже давно. Им просто, им по факту говорят. Вот будет вот так вот и все. И, то есть их пугают совсем другим. Отсутствием комфорта. А мы вам завтра воду отключим. Или мы завтра запретим унитазы. Или вот завтра Телеграм отключат. Людей конец света — это отключение мессенджера сейчас, а не то, что завтра ядерная война будет. Им уже все равно плевать на свою жизнь давно. Посмотрите, сколько они пьют и курят. Они уже давно себя убивают. У них давно случился это конец света. Но мы же не такие. Мы такими были. Да, большинство староверов — это люди, которые пришли, которые употребляли алкоголь, блудили, которые пробовали себя, наркотики и так далее. Да, но такие вот нынешние староверы. Ну, и я такой был. Ну, наркотики не пробовал, но пил, курил и... совокуплялся со всеми женщинами, которых только мог увидеть на тот момент своего молодого возраста. Поэтому как бы сейчас людей можно ничем этим не пугать концом света. Так мы живем в этом ощущении конца света уже точно 3 года. Ну, лично я еще когда боевые действия начались, я такой думаю, о, сейчас шандарахнут они, шандарахнут. Надо ехать в Сибирь. Вот. Но общество староверов не объединить. Сейчас они вроде начинают договариваться. Но, знаете, худой мир, конечно, лучше, чем война. Но я переживаю за тот момент, что большая война еще впереди, возможно. Не хочу ее пропагандировать, но я исхожу из того принципа, который был у наших предков, который передал мне отец, дед, дядя. Это казачий принцип. Принцип наших предков. Готовься к худшему, надеясь на лучшее. Вот и все. Поэтому у нас еще время на всякий случай объединиться есть. И старую веру так не проспим, как она сейчас уходит. И сами, возможно, выживем. В случае чего. Ну да, а посредством страха, конечно, легко управлять людьми, особенно потребителями. Им достаточно там сверху начать давить, и все, вот как последние все события, касаемые вирусов и так далее, и тому подобное. Это все, они просто проверили, о, это работает. И хотя там были сообщества, которые кричали, и хотя там были, подожди, хотя там были сообщества, которые кричали, да это все лажа, это все лажа. И мы в том числе как бы пытались потихонечку говорить, да это все ерунда. Но потом в конце этого все вдруг оно как-то резко исчезло, и все сказали, ой, а это действительно ерунда. Но почему-то ничего не произошло. И люди, которые там все пропагандировали и кричали об этом, ничего с ними не случилось, они как продолжали, так и есть. Да, никто ж всех испугало отсутствие гречки, а не сам коронавирус. Я точно помню эту реакцию. Гречка исчезла, а коронавирус их не так особо пугал. То есть даже с этой точки зрения они, как бы покупая гречку, поверили в коронавирус, но они его не боялись. То есть, по сути, дай этому нож и скажи, иди зарежь его, он пойдет и сделает это. Такое поколение воспитали. Вот и все. Ладно, идем далее. Вопрос от Марины. В сердце оставаться это, конечно, не выход. Нужно как-то детям передать потомкам. Только как? Как сохранить знания в их неизменном виде? Очень просто. Я знаю. Бесплатно вам сейчас даю, несмотря на все, что эти ведические там сообщества за это деньги берут. Если вы хотите, чтобы ваши дети были староверами, будьте староверами. Если вы хотите, чтобы ваши дети были мусульманами, будьте мусульманином. Если хотите, чтобы ваши дети были ничтожеством, будьте ничтожеством. Все очень просто. Да, всегда есть процент погрешности, что, возможно, ваш ребенок не примет ваш образ жизни. Но вопрос вашего личного успеха, успеха духовного, физического, финансового, он также открыт до сих пор. Ну, условно говоря, вы же можете быть старовером и, скажем так, человеком, у которого проблемы с финансами, например. Да? Ну, это же такой момент, как бы, зачем? Вы, это просто ребенок может воспринять, что у вас проблемы с финансами, потому что вы старовер. Зачем ему быть? А деньги и финансы очень важны. Ведь это наш инструмент для выживания. Ну, не мы придумали эту систему, но мы в ней живем. И согласились так жить. Поэтому, вот, чтобы обеспечить нам рождаемость и сильные рода, и чтобы это было именно в рамках рождения и воспитания добродетельного потомства, вам нужно, чтобы ваши дети жили рядом и помогали вам, а не в случае чего, фух, как от вас, так и от того места, где вы живете, как от, я не знаю, чего, убежать хоть там в Аргентину, хоть куда. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы вы заработали достаточное количество денег, чтобы себе, чтобы у вас был дом, и рядом вы ему тоже, вашему ребенку дом этот построили или купили. Сейчас так часто говорят про ипотеку, такая драконовская ипотека в Москве, а я вообще не понимаю, зачем в эту Москву, в этой Москве вашим детям ипотека? Зарплаты потому что большие. Так это наоборот очень плохо. Нужно, чтобы они свое дело открывали где-нибудь недалеко от больших городов. Пожалуйста, купили им дом, решили их вопрос этого жилья. Ну, чтобы это не где-то было там, прям совсем в тайге. Чтобы это и цивилизация тоже была. Им же она нужна, никуда от этого не денешься. Что он сделает, ребенок? Он сначала скажет вам: я тебе не верю. Как у амишей, кстати. У них детей отправляют как, до 18 лет он не амиш, он не может быть амишем. Он может поддерживать этот образ жизни, но в 18 лет ему его еще раз спросят: ты хочешь поддерживать? Если нет, ну вот уезжай из общины, иногда в гости приезжай и все. Вот, и они, бывает, до 18 лет путешествуют, ездят по миру, но потом возвращаются, потому что лучше все равно отеческого дома не найдешь. А тут и родители, они всегда помогут, и с детьми не будет кому нянчиться. А как же мучаются эти молодые родители, которые рожают детей и платят деньги нянечкам за большую, довольно хорошие суммы платят, при этом зарабатывают их в Москве. Не лучше ли жить рядом с родителями, принимая их образ жизни, славить богов и предков? Это не трудно, это помогает, и это даже успешно, и родители будут за детьми смотреть, и общее дело какое-то можно сотворить. Но для этого нужны крепкие рода, и для этого нужно не терять авторитет своих детей. Но если вы авторитет детей потеряли, ну возьмитесь вы хотя бы за внуков, уже хорошо. Только не так. Все, с этого дня вы все староверы, а ты что бороду не отпустил, сын? Так это не работает. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Почему? Потому что образ отца не должен быть абы какой. Это должен быть успешный, сильный, волевой и, главное, понимающий, что будет завтра человек. Вот и все. Поэтому это главный алгоритм. Будьте старовером. Исповедуйте древнюю веру первопредков, иудаизм, и у вас гораздо больше будет шансов, что ваш ребенок примет ваш образ жизни. Идем дальше. Вопрос от Валентины. Возможно ли возрождение жречества в старой вере? Как это возможно? Ну, ты отвечал частично. Может, есть у тебя что добавить? Невозможно. Невозможно. Объясню вам, почему. Давайте я подробно, да, этот момент вот еще. Вот у нас часто задается такой момент. Мы все знаем, что было Асгардское духовное училище. Где его выпускники? А я вам так скажу, их не больше 10 человек. половина из них уже нет в живых, другая половина уже давно это откинула, и все. Вот, в общем-то, из выпускников остался один я. Где выпускники АУКМИР, спросите вы? Но пока еще они уже есть, во-первых. Во-вторых, их просто пока еще мало. Но я также напомню, что успешно пройденное обучение в АДУ, что в АУКМИР, не делает, и тогда не делал, и сейчас не делает человека жрецом, и не может его сделать жрецом. От предков, согласно, да, ведам старой веры, САВ, нам достался четкий традиционный алгоритм появления жрецов. Он, если вкратце, такой. Значит, это было общее. Я говорю про современный алгоритм, который вот последние там 50 лет. Общее духовное образование – это около 3-4 лет, как в АДУ или как в АУКМИР, да, сейчас. Обучение с наставником в ските минимум 8 лет. Это было так в семинарии, в Асгарской духовной семинарии. Уезжали в скиты, там вот вместе со своим наставником, это был какой-нибудь жрец, вот его, он обучался всему. И потом, конечно же, духовное посвящение от жреческого круга. Про выборы патердии я вообще молчу. Выборы патердии – это такое событие, когда из жрецов совет старейшин, не старост, старейшин, и старост тоже, они все собирались, и на общем круге решали, наделить этого человека полномочиями патердии или нет. У нас сейчас общин нет, учебных заведений нет, патердии быть не может других, это по наследству не передается. У нас есть отче. Многое лето ему и его роду, но он тоже не вечен, и когда он уйдет предкам, у нас патердии не будет. А это единственный жрец, который остался. Соответственно, с ним заканчивается все жречество. Ну, как вы можете предположить, очень много людей может объявить себя жрецами. Мошенников, не людей, мошенников, которые сейчас так около старой веры трутся. Ну, мы знаем, тут недавно один отрекся от старой веры, очень известный человек, а теперь за старую веру всем пытается тереть. Ну, ладно. И получается, жрец остался только один, и то он не может свои обязанности выполнять, так как находится вне закона сейчас. Что делать? Нам менять традиции? Ну, лично я, например, в такой патовой ситуации могу увидеть только одно – Божье проявление. Значит, именно сейчас жрецы нам не нужны. И по логике, ну, нет у нас сейчас святилища, капищ нету, да, как мы можем? Для чего? Мы в одном месте собраться не можем, мы даже компактно не проживаем. Значит, мы принципиально нуждаемся в другом. В чем мы нуждаемся? В среде, которая не рождается ежемоментно. Ее нужно посадить, вырастить, а потом укрепить. На это нужно время и знания. Что же делать конкретно в данном случае сейчас? Как исправить? Какой механизм использовать? Механизм есть. У нас есть протокол HR 7560. Этот механизм заложили на последнем круге старейшин. И берите в голову, что он по-иностранному называется. Это всего лишь маскировка. Круга старейшин тоже уже нет. Я уже сказал, общин нету. И старейшин уже самое главное. Значит, следующего патердия невозможно выбрать. Поэтому, что за механизм? Я уже его как-то объяснял. Он прост, как харийская арифметика. Первое. Важно сократить список возможных обрядов до необходимых и обеспечить выполнение этих обрядов более реалистично. Вот у нас, например, на одном из вечи, да, на прошлом, по-моему, стоял вопрос упрощения свадебных обрядов. Потому что, ну, нет у людей денег, возможности привести всех родственников до меня, условно говоря, потому что еще у нас нет старейшин, которые бы, старост, которые бы это проводили, еще выпускников семинарии нет. Значит, привести всех родственников и провести обряд освящения семейного союза, купить кучу утварей туда, провести обряд наречения женихом и невестой, то есть наоборот сначала. там тоже свои. Там и там должны присутствовать как бы родители, вроде бы, да. Даже посаженных родителей сейчас найти тяжело. То есть, которые будут как бы роль их выполнять. Потом всех, третий обряд, очень важный, без которого, согласно традициям, нельзя было, семейный союз считался недействительным. Это любомирская трапеза. Для многих свадьба, что там, застолье. А для нас застолье – это правильно поставленные столы, правильно сидячие люди, по своей очереди, по определенному кругу энергии говорящие. Что-то в это время – это тоже обряд. И мы сейчас вот на вечер решили из тех вариантов, которые были предложены, как этот обряд как бы упростить. Если надо, почитайте, у нас есть раздел «Вечер» в Телеграме, там по обоснованию, по каждому, что, в общем-то, староверы решили по тому вопросу. Не просто там, ой, решили, что запретить. А почему запретить, тоже расписано. Второе. Самым простым и бытовым обрядом научить вас, обычных староверов англиян. Я еще раз повторю, мы с вами не... Это не из кита откуда-то. Не надо себя мнить. Мы те, кто мы есть. Мы бывшие люди, которые... Точнее, мы люди, которые вели в прошлом нездоровый образ жизни, нетрезвый. Сейчас мы все такие правильные. Но нельзя забывать свое прошлое. Мы должны знать бытовые обряды староверов по рождению, по воспитанию, домашнюю службу. У нас по каждому празднику проходит домашняя служба. Каждую субботу у нас проходит общая служба. Приходите на них. Это все бесплатно. Самое смешное, там где-то деньги за это берут, а у нас все это, там вообще мошенники какие-то это делают. Да, опять же, мы навечиво решили, что все обряды должны быть бесплатно. Поэтому если вы видите, что человек, который там за деньги какие-то обряды проводит и говорит, что он старовер, все, бегите от него. Третье. Сложным обрядом, без которых мы не можем, обряд именоречения, тризна, любомир, обряды очищения, прославления, службы в святилищах. Это только такие, ну, они сложные для нас, для жрецов-то это тогда и не были сложными. Обрядом научить старост, которые будут заканчивать как раз-таки семинарию Окмир. Конечно, я вам всего рассказывать не могу, но если вы изучите уроки Аду, то найдете упоминание, кто может проводить те же обряды именоречения, кто нет. Понятно, что жрецы, но там, например, также говорится, что это могут сделать и старосты общин. Сейчас многие начнут искать уроки. Посмотрите конспекты. В конспектах очень легко по словам найти эти моменты. Вот. Вы, конечно, скажете, круто, старосты общин, давайте создавать общины. Это невозможно. Это очевидно. Основа любой общины – это семья. И тут у нас проблема. Староверы в основном у нас бессемейники и часто бессеребренники. Почему это важно? Потому что любая семья требуется в финансах. То есть у мужчины, который создает семью, у него должен финансовый вопрос быть, финансовый план. Но нам много лет, я когда в старую веру пришел, говорили, да, зачем эти деньги? Деньги эти все не нужны, там мусор и все. Вот такое было отношение. Ну такие вот люди были. Духовное управление допустило таких людей. Не я в этом виноват. Вот мы в семинарии Окмир занимаемся обучением выпускников Окмир, по окончанию которой они становятся теми самыми старостами. Мы даже специально переименовали, мы теперь не церковь древнерусская, да, инглингов, не древнерусская церковь православных староверов инглингов, как это было раньше, и это название проходит по экстремистским делам. Мы теперь община староверов инглян, просто и емко, и это тоже навече было решено. Вот эти вот самые выпускники, они будут старостами, ну, люди учились очень долго, 3 года там учились, 3 года еще будут в семинарии учиться, как раз мы этим средним по сложности обрядам их там научим, передадим, и это не значит, что они станут жрецами, это просто они будут исполнять обязанности, все, со временем, не знаю еще пока как. Но мы восстановим жреческий институт. Это будет, скорее всего, уже после нас. Это будут те, кого вот дальше воспитают наша вот эта вот община, детей, наши с вами потомки, правнуки и внуки. Но не сейчас. И именно из-за угрозы объявления себя жрецами, запутывания еще больших людей, создания у них ложного впечатления о старой вере, мы приняли запрет, а временный запрет на так называемое жречество. Поэтому, знаете, если кто-то сейчас себя объявляет жрецом, выпускником, семинаристом старой веры, Асгардского духовного училища, что он жрец древней веры первопредков, это врун, мошенник и обманщик. Имейте это в виду. Идем далее. Вопрос от Ваймира. Стоит ли готовиться к концу света, или же лучше направить свое внимание на саморазвитие и сохранение древней веры первопредков? Одно второму не мешает жить. Я уже сказал принцип, наш казачий принцип. Готовься к худшему, надеясь на лучшее. Ты, самое прекрасное в этом во всем, что ты можешь готовиться к концу света, возрождая древнюю веру. Это не мешает, это одно в ногу идет. Будет конец света? Ну, будет. Не будет, не будет. Мы можем, если мы живем как староверы, если мы хотим возродить старую веру, значит, мы будем защищены условно, да, в теории, от конца света также. Идем дальше. Вопрос от Анатолия. Что может и должен сделать каждый старовер для сохранения древней веры? Нельзя же сидеть сложа руки, смотреть на ее угасание и ждать прилета Перуна. Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично гораздо важнее, чем чужой сверхотлично. Так говорят веды, и так вам говорю я. Нужно выполнить, стремиться к выполнению своего предназначения. Как об этом узнать? Ну, первое, о своем предназначении нам говорят веды. Это рождение, воспитание добродетельного потомства. Это должен выполнить каждый человек. Не можешь рожать, воспитай детей из другого рода. Все дети мира наши дети. Второй момент. Узнать свое предназначение более детализированно. Пройти обряд именоречения, то есть стать совершеннолетним, снять кармическую ответственность со своих родителей и нести эту эстафету уже в своем роду, разделить с ним, так, с ними эту нагрузку. И в плюс узнать свое общинное предназначение, то, к чему ты предрасположен. Ну и в конце концов, свято чтить богов и предков, жить по совести, в гармонии с природой. Все, ничего нового я вам не скажу. Это то, что должен сделать каждый человек. Поведущий старую веру, древнюю веру. Хорошо, благодарю. Вопрос от Марины. А могут ли женщины голосовать на вече? Очень хочется внести свой вклад в данный вопрос. Ну, конечно, у нас нету в регламенте разделения на женщин и мужчин. Сейчас многие женщины исповедуют древнюю веру первопредков, а, например, их мужчины нет. И что теперь? Прошли те времена, когда мы могли жить мужскими, женскими кругами. Мы у разбитого корыта. Нам это корыто все вместе собирать. Мы не можем сейчас как-то. Все могут голосовать. Женщины, мужчины. Все, кому... Мы не можем это запретить. И я бы не запрещал это. Женщины сейчас являются одними из самых активных участников общины староверов англиан. А многие женщины чтут наши традиции так, как не делают это мужчины. Поэтому не можно, а нужно. Приходите и голосуйте. Вопрос от Ольги. Где можно ознакомиться с результатами голосования на вече? Значит, заходите. Во-первых, это можно сделать у нас в Телеграме, во-вторых, ВКонтакте. Но в Телеграме это удобней. Заходите в нашу группу «Веды старой веры». Там есть раздел «Вече». Он закреплен, сейчас его хорошо видно. И там смотрите результаты всех «Вече». Там закреплены с разъяснениями причем. Вот. Когда что было сделано. У нас еще будет скоро там родовой устой. Следующий вопрос задает Амбуланс Иисус. Почему так получилось? В чем ваша ошибка? Где у вас пробел? Почему вы попали под каток? Но это к тому, что все, наверное, ну, разрушается. Я могу сказать, что это было до того, как я пришел еще в старую веру. То есть я могу только свое мнение по этому поводу выражать. Я не буду говорить это от имени староверов англиан. Это мое видение ситуации, как, наверное, как человека, который больше знает, чем остальные. Все исходит от головы. Не от головы, а от головы. То есть было духовное управление. Это духовное управление выстроило себя оппозиционно к власти, к закону, к обществу. Да? И более того, когда вся ситуация с судом над отцом Александром происходила, но окружение отца Александра на тот момент, я это знаю дословно, я видел документы, заседания, я переписывался с адвокатами отче, я переписывался с теми людьми, которые пытались помогать ему системно, я знаком с некоторыми, я сам присутствовал на одном из заседаний, застал даже, правда, это уже были конечные заседания в 2010 году. Так вот, ситуация, она состоит-то в следующем, что нам культивировали оппозицию, сообществу староверов культивировали оппозицию ко всему, к медицине, к образованию, к государству, как я уже сказал. Это все, ну, люди жили в иллюзиях. Те, кто в духовном управляли тогда церковью, это были люди, которые неправильно оценили риски, не захотели быть гибкими, как мы сейчас это делаем, стояли на своей какой-то принципиальной позиции, думали о своем личном успехе, вместо того, чтобы подумать о том, в каком положении мы сейчас оказываемся. Вот мы те, кто пришли им на смену. И что мы получили? Ворох проблем, которых можно было решить тогда, а сейчас, да я даже не знаю, получится у нас их решить или нет. Я просто делаю, что вообще возможно. Инициирую то, инициирую это. Но это как, знаете, я пытаюсь догнаться за кометой. А она все дальше, дальше. Пытаемся как-то это все. А еще плюс нам помогают всякого рода мошенники и так далее, которые сначала паству набирают себе, потом говорят, а я не в старой вере, и все. И потом мешают ее еще с чем-то угодно. И не только такие, и разные. Поэтому все с головы происходит. Эти люди создали ситуацию, когда власть нас просто объявила почти экстремистами. Все. И правильно сделала. Я объясню почему. Правильно. Потому что мы нарушили все, что только можно было тогда. Вообще все. Вот абсолютно все. Повесили огромную золотую свастику над частным сектором Омска. Ну вы просто подумайте. Да, это 90-е годы. Да, вроде бы тогда такое еще и можно было. Но один раз сказали снять. Два раза я документы видел, постановление видел. Я даже знаю, кто звонил. Несколько раз просили убрать. Нет, все встали в позу, убирать не стали. Получите. И теперь... Это все вот уже сколько лет прошло, не один десяток лет, а это все продолжается. Более того, нас теперь обвиняют в том, в этом, десятом. Там какие-то непонятные люди в националистических движениях используют нашу информацию. Что нам остается делать? Это кризисная ситуация, она требует кризисного управления и... требует жестких принятий решений и рамок. Иначе мы не выживем. Вот верите вы мне, не верите, нравлюсь я вам, не нравлюсь. Но это такая ситуация. И вот я лицо старой веры сейчас, все. Другого, никого у вас нет больше. Просто никого. Это вот настолько, вот если я завтра прекращу этим заниматься, все. Просто вот так вот все разбегутся. Вот так вот, и все. И появится северный круг, южный круг, потом там такая традиция, эта традиция. Кальдедар весь перевернут, его при нас-то сейчас перевирают. И все, и не будет никакой старой веры. Вот проголосовать-то вы можете-то? Ну что вам, тяжело что ли? Ну придите да проголосуйте. И все. Мы пытаемся сейчас властью, причем властью разных стран, потому что староверные – это международное явление, что тоже долгое время не хотел никто признавать. Мы пытаемся сейчас властью договориться. Но у нее есть свои законы. Мы живем в этом обществе. Это такая система. Мы должны с ней договариваться, выстраивать диалог. Без этого никак. У нас нет ни административного, ни финансового ресурса. Но мы не можем вести такое маргинальное отношение, как у нас есть. Все там евреи и так далее. Да нет, не все. Есть люди, заинтересованные в том, чтобы старая, древняя вера первопредков была. Ну просто нам нужно сделать свои шаги навстречу к этому. Нам нужно договариваться. Извините, благодарю. Эмоции. Да, благодарю, Любомир. Лев Трофименков, всем доброго здравия. Любомир, подскажи, как нам всем эффективнее сохранить знания и уроки о старой вере, какие методы подойдут лучше, распечатка литературы, использование жестких дисков и так далее? Жизнь, только ваша жизнь. Когда старая вера интегрирована в вашу жизнь, вы сохраните все более успешно. Для чего вот создавался УКМИР? Я сейчас не призываю туда всех массово поступать туда, хотя у нас сейчас открыт набор, можете поступать. Но есть уроки АДУ те же, можете с них начать. Вот вам не надо даже ничего будет запоминать, если вы праздники справляете, если вы понимаете, для чего это, как это, что нужно. Но вот вы выходите на улице другая среда, другая система. Но сделайте вы в рамках своего пространства хотя бы среду старой веры. Среду древней веры сделайте. Хотя бы вот, чтобы она у вас дома была. Чтобы дома у вас богов славили. Чтобы называли вас по нареченным именам. Чтобы во дворе у вас место было, куда требы приносить. Сделайте свой дом. Вот мы ж, как раньше наши предки говорили, не дом, а хоромина. От слова храм. Сделайте его по-настоящему храмом, в котором будет жить старая вера, древняя вера. Знаете, я бы даже... Вот если можно было, у кого-то есть такие возможности, отдельную комнату выделял, где делал бы комнату предков. Пускай она будет небольшая, пускай это будет даже какое-то подсобное вроде бы помещение, но там фотографии предков висят, там алтарь стоит, там как бы, а у нас алтарей их несколько, как бы в домах вообще было. Один уличный, другой банный, третий дома, два алтаря дома, один при входе делался. Вот. Еще разные места силы и так далее. То есть организуйте свое пространство, чтобы среда вокруг. И там это все сохраняйте. А УКМИР позволяет. Сейчас скажете, что опять реклама. Но если это так, это единственное учебное заведение, где инглизм в чистом виде. Все, вот вы приходите, и вы сразу изучаете древнюю веру первопредков. Коруну изучаете на первом же курсе, практически на первых занятиях. И вам рассказывается, как ее можно использовать. Даже без АУК МИР это рассказывается в голосовых. То есть вы поступаете в учебное заведение, вы можете в семинарию не поступать. Ну, отучились вы 3 года, 3 курса в АУК МИР выпустились, так у вас уже все это закрепилось. И главное, у вас появились конспекты, в которых это все записано. А если чисто отвечать про вопрос сохранения информации, то вот. Поназаписывайте себе кучу жестких дисков. Но только, знаете, когда-нибудь, если вы не будете жить старой верой, вы просто их потом переформатируете и скажете, да ладно, это ерунда была. И все. Этим жить надо. А не просто там в комментариях «Слава богам и предкам наши» и все. Если ты в комментариях написал «Слава богам и предкам наши», в реальности ты должен 10 раз это сказать. И не просто так, а по поводу. Да, это, Любомир, был крайний вопрос, поэтому наш эфир подошел к завершению, к своему, и в завершении у нас гость желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Ну, перед тем, как пожелаю, скажи пару слов, поделись своими ощущениями, Алексей. Мне всегда интересно тебя слушать. Ты как маркер. Ну, мои ощущения насчет эфира такие. Я считаю, что... Все ужасно. Да, нет, не все ужасно на самом деле. Я не могу сказать конкретного, но посылы, которые создаются, и попытки, которые создаются, сохранение, они есть. Просто нужно, чтобы люди, которые считают и которые верят, они должны быть вместе. То есть дело должно быть поддержано. Вот это вот, я считаю, основной посыл эфира. Если вы считаете, что дело доброе, дело стоящее, то стоит присоединиться и поддержать. И ну, вот такое мое мнение. Имеет место быть. Но я тогда пожелаю, ребят, я желаю вам в предстоящем рассвете Сварога, там, дне Сварога, или в очередной, когда вы будете в очередной раз жить ночи Сварога, я желаю вам всегда держаться единого. Единство во множестве. Благодарю, Любомир, за хороший эфир, за эфир, который нужен, мне кажется, и важен очень сильно, и не только староверам, да? Я считаю, что каждый человек должен определенные аспекты, которые говорили здесь, должен принять, переосмыслить, и после этого уже пойти дальше, начать с малого. Но попробовать переосмыслить те слова, которые были сказаны в этом эфире, и те посылы, которые говорились в этом эфире. А на сегодня, дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира, и тема наша была «Староверы после конца света». Гостем эфира был наш постоянный участник Любомир Таймыр. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Благодарю за активное участие всех наших зрителей. Благодарю всех участников, которые участвовали в нашем эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Также хочу тоже поблагодарить всех людей, которые участвуют в делах Любомир твоих и Аукмир и всех проектов, которые ведутся вами, и их тоже благодарю, так как они делают доброе дело. И подписывайтесь, друзья, подключайтесь и не только к нам, и к каналам, к нашим друзьям, и к нашим соратникам, и распространяйте такие видео и побольше, чтобы люди могли увидеть везде и найти эти видео. Ну а я в свою очередь желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так обычно, такая сила. Народное славянское радио для пытливых умов.